Глава десятая. «Мне стало стыдно, что я бросила тебя совсем одну». Рэйчел встала над Мэридит и брезгливо покосилась на пирог с говядиной и почками. Я быстро сделала все дела и поспешила назад, надеясь, что успею вовремя, и ты ничего здесь не закажешь. К сожалению, я опоздала. Но раз так, пообедаю вместе с тобой. Надеюсь, старина Джерри сделает мне салат. «Здрасте, Молли!» Как бы, между прочим, поздоровалась Рэйчел, не удостоив взглядом хозяйку собачьей гостиницы. «Ваше здоровье, Рэйчел!» — ответила Молли, салютуя ей пустым бокалом. «Если пойдете заказывать, передайте Трофтону, что я хочу добавки». Рэйчел пожала плечами и направилась к стойке, где ее уже поджидал мистер Трофтон. Толстячок растопырил локти и положил ладони на полированную столешницу. Молли хрипло хихикнула. «В другой раз не будет нос задирать. Пришлось-таки ей со мной заговорить и вдобавок выполнить мое поручение». Мэридит поняла, что попала в двусмысленное положение. Молли ей нравится, но она гостья Рэйчел. Ничего не ответив, она принялась за еду. Заказав салат, Рэйчел направилась к их столику. Когда она проходила мимо двух пожилых джентльменов, те вежливо привстали и обменялись с ней приветствиями. «Старые молодые все равно пускают слюни, как только ее увидят», — злобно заметила Молли. «Вы только посмотрите на них, не дать не взять два старых козла!» «Перестаньте, Молли, будьте же справедливы», — укорила ее Мэридит. В своей ненависти миссис Джеймс не знала границ. «А мне плевать!» Молли упрямо набычилась. «И я что думаю, то и говорю!» К ним просеменил мистер Трофтон. Он принес Молли новую порцию джина с тоником, а для Рэйчел поставил бокал с белым вином и положил нож и вилку, завернутые в красную бумажную салфетку. «Салат будет готов через минуту. Ну как вам пирог?» «Спасибо, очень вкусно. И вино замечательное!» Мэридит не кривила душой. «Места надо знать», – таинственно бросил мистер Трофтон и быстро удалился, словно не желая, чтобы его просили раскрыть тайну и сказать, где он достает такое отменное вино. Рэйчел села на стул, с которого совсем недавно встала Мэйвис Тирелл. В городе заодно заказала для Алекса цветы. «Надеюсь, они успеют к сроку. Кстати, Мэридит, венки от тебя и Алана я тоже заказала. Надеюсь, ты не против? Ведь я не предупредила тебя о похоронах заранее, и ты бы ничего не успела предпринять сама». «Да, спасибо». «Ну а ты чем занималась все утро?» Рэйчел намеренно игнорировала Молли, что раздражала Мэридит. У нее нет времени на глупые игры, и потом, лично она ни с кем не ссорилась. «Восхищалась твоим замечательным парком и беседовала с миссис Джеймс». Рэйчел поневоле пришлось наконец обратиться к упомянутой даме. «Ну как, Молли, всю грязь вычищаете?» «У меня грязи нет», – язвительно буркнула миссис Джеймс. «Не сомневаюсь, вы охотитесь за каждой соринкой». «Опять виски вместо обеда? Жидкая диета?» «Послушайте, милочка», – Молли резко подалась вперед и неприятно осклабилась. «Я работаю с самого рассвета и имею право пропустить рюмочку. Кстати, и вам рекомендую время от времени поработать ручками. Тогда не заскучаете, не до глупостей будет». «Да каких это глупостей, Молли?» – спросила Рэйчел пронзительно, от такого тембра бьются бокалы. «Да таких! Знаете пословицу? Лень – мать всех пороков!» Рэйчел привстала, едва не коснувшись носом лица Молли. «Старая вы перечница! Если хотите знать, я не соблазняла вашего драгоценного мальчика». «В самом деле?» – каркнула Молли. «Конечно! Зачем он мне сдался? Так скажите ему об этом, прогоните его!» «Но нет, вам нравится играть с моим сыном, водить бедного мальчика за нос!» «Молли, не мелите чушь! Водить за нос? Где вы только набрались таких выражений?» «Должно быть, старомодных романов начитались». «Чушь, значит. Мой сын – мальчик впечатлительный. Хотя, что вам до него? Вы даже не понимаете, какое зло творите. «Во-первых, ваш Невилл уже давно не мальчик. Он взрослый мужчина. Пора вам смириться с тем, что он уже вырос, и отлучить его от своей юбки». «Не ссорьтесь!» – поспешно вмешалась Мередит. Она заметила, что молодые туристы с картой внимательно слушают перепалку. Девушка вытаращила глаза, молодой человек ухмылялся. Но спорщицы ее не слушали. «Да как вы смеете?» – воскликнула Молли, брызжа слюной. «А вы как смеете?» – завизжала Рэйчел в ответ. «И я, между прочим, только что потеряла мужа при ужасных обстоятельствах. А вы обвиняете меня в том, что я ему изменяла. Как вам не стыдно?» Мередит вздохнула. «Конечно, Рэйчел сейчас нельзя ни в чем обвинять. Молли не вовремя решила выпустить на ней свой гнев, пусть даже и праведный». Мередит решительно отодвинула тарелку. «Рэй, я все. Может, поедем домой? Он еще не принес салат. По пути отменим твой заказ». Она поняла, что ее никто не слышал. «Как мне не стыдно, говорите? Уж кому бы постыдиться, так не мне», – проворчала миссис Джеймс. «Одного мужа не успела похоронить, как уже вызвала на смену прежнего». «По-вашему, вы порядочно поступаете?» Рэйчел метнула на Мередит яростный взгляд. «Мэри, зачем ты рассказала ей об Алане? Я думала, тебе хватит ума промолчать». «Меня в ваши распри не втягивайте», – сухо парировала Мередит. «Полагаю, ты просто не знаешь, с кем имеешь дело». Рэйчел, дрожа от негодования, ткнула в Молли пальцем. «Не знаю, как ты, а я возвращаюсь в Малофи». Мередит решительно встала и взяла сумку. «Но мне кажется, Рэй, тебе тоже лучше уехать. На нас все смотрят». Двое молодых туристов тут же уткнулись в карту. К сожалению, тут перед ними возник мистер Трофтон. Он принес салат, заказанный Рэйчел. «И паштет, верно, миссис Константин?» «Да». Рэйчел грубо выхватила у него тарелку и направилась в противоположный угол, где села за пустой столик. «Извините». Мередит кивнула Молли, схватила свой бокал, вилку и нож и пересела к Рэйчел. Та сидела, по-прежнему дрожа от негодования, и рассеянно смотрела в тарелку. «Вот, держи». Мередит протянула ей нож и вилку. «Спасибо. Я не хотела набрасываться на тебя, Мэри, но эта женщина переходит все границы. Давай сейчас не будем о ней, хорошо?» «Но она меня оскорбила». В глазах Рэйчел стояли слезы ярости. «Выпей вина и забудь. Кстати, она уже уходит». Миссис Джеймс, переполненная радостью победы и Джином, шагала к двери с высоко поднятой головой. «Подумать только, моего милого дорогого Алекса убили!» – прошипела Рэйчел, тыча вилкой в сторону уходящей противницы. «Почему ее до сих пор никто не трогал? Между прочим, все бы только обрадовались!» «Эх, мне бы оружие, я с радостью бы ее прикончила!» Поскольку после ухода Молли в зале воцарилась тишина, все прекрасно расслышали угрозу Рэйчел. «Заткнись, Рэй!» – воскликнула Мередит, но, к сожалению, ее предостережение запоздало. Вот, наконец, и утро воскресенья. Мередит широко распахнула окно спальни и вздохнула всей грудью. «Через несколько часов приедет Алан». Лужайки после ночи покрывала тонкая серебристая пленка росы. На деревьях щебетали птицы. Картина такая мирная, что, казалось, ничто не способно ее нарушить. Потом Мередит услышала отдаленный лай, словно напоминавший о том, что гармонии нет нигде. Наверное, в собачьей гостинице сейчас завтрак. Она живо вспомнила вчерашний скандал и поморщилась, надеясь, что в присутствии Алана ничего подобного не повторится. «Рэйчел за столом не оказалась. Погода на нее действует», – пояснила миссис Паско. «И ничего удивительного, сколько всего она перенесла. Вам яичницу с беконом? Если можно, пожалуйста, сварите яйцо вкрутую. Кстати, она... То есть миссис Константин хорошо ест?» «Да нет, не очень. Так, поклюет чего-нибудь, и все». Я припасла на обед хороший кусок говядины. Надеюсь, жаркое-то она отведает. Во сколько приезжает ваш знакомый? 11:00. Я рада, что она сейчас не одна. со вздохом заметила миссис Паско, что вокруг нее люди. Ведь во вторник похороны, снова переживания. В такие минуты и нужны родные и близкие. Он-то, мистер Константин, откуда-то издалека приехал, поэтому с его стороны никого не будет. Очень жаль. К сожалению, я не очень хорошо знала мистера Константина. По правде говоря, Мэридит совсем его не знала, но не стала откровенничать. У вас в Малфи много бывало гостей? Я имею в виду при обычных обстоятельствах. Нет, что вы, дорогая. Мистер и миссис Константин жили очень тихо. Он ее обожал. Миссис Паска прижала сомкнутые ладони к груди и закатила глаза к небу. Славный он был человек. Наверное, Алекса пора причислять к лику святых. Все местные жители словно сговорились и наперебой восхваляют покойного мужа Рэйчел. Неужели у него совсем не было недостатков? Неужели у него не было врагов? Мэридит поняла, что ей предстоит нелегкая задача. А если ей удастся обнаружить у Алекса недостатки, что тогда? Допустим, окажется, что Алекс действительно сотрудничал с ливийскими или иранскими террористами. Или, скажем, он оказался бы сирийским националистом, мечтавшим свести на нет все соглашения по Ближнему Востоку, идущие вразрез с интересами его родины. Ведь Фостер явно намекал на что-то такое. А если не политика, что тогда? Торговля наркотиками, оружием, отмывание денег, незаконные махинации. Если подтвердится любое из подозрений, безупречной репутации Алекса – конец. И Рэйчел больше не сможет горевать о своем идеальном муже. Алекс умер, его больше нет. Мертвые не могут оправдаться. Зачем чернить память покойника? Мэридит вздохнула. Как все сложно. Впрочем, не исключено, что ей не удастся узнать ничего дурного о Константине. В таком случае Фостеру придется примириться с ее неудачей. Ну а если ему это не понравится, что ж, тем хуже для него. Не спеша позавтракав, Мэридит поднялась наверх проведать Рэйчел. Та читала воскресный выпуск газеты, сидя в постели. И что за постель? Широченное ложе под нависающим пурпурным пологом, заключенным в позолоченную раму рококо. С двух сторон на тумбочках в стиле Людовика XIV настольные лампы под атласными бахромчатыми абажурами на толстых изогнутых основаниях. Рэйчел, очевидно, ничуть не смущала такая византийская пышность. Она приветливо улыбнулась и царственным жестом поманила Мэридит к себе. «Привет, Мэри! Хочешь почитать? Выбирай! У Джорджа Нейсби есть Sunday Times и Mail on Sunday». «Спасибо, попозже почитаю. Я зашла узнать, как ты». «Более-менее». Рэйчел опустила газету. «Все беспокоюсь насчет цветов на похороны». «Не сомневаюсь, их доставят в срок». «Я вот что подумала. Надо на всякий случай узнать у Мартина, нет ли чего подходящего в саду. Знаешь, бывает такая декоративная трава, она очень красиво смотрится в венках». «Рэйчел, в понедельник я съезжу в город, зайду в цветочный магазин и проверю, все ли в порядке. Не волнуйся. Если я тебе сейчас не нужна, я, с твоего позволения, схожу прогуляться». В саду было свежо и зелено. Земля под ногами еще не высохла от ночной росы. Мэридит не спеша брела по тропинке, заодно высматривая подходящую зелень для венков. Вдруг цветы в самом деле не доставят в срок. Правда, составлять букеты она не умеет, не говоря уже о плетении венков. И потом, просто так взять и срезать понравившийся цветочек или травку нельзя. Вначале придется спросить разрешение у Мартина. Садоводы обычно свирепеют, узнав, что кто-то срезал любовно лилеемый цветок для какого-нибудь дурацкого букета или для украшения. И неважно, что Малфи не является собственностью Мартина. Раз он целый день трудится в поте лица, выпалывает сорняки, возделывает и удобряет почву, поливает и так далее, он считает сад все равно, что своим. Как назло, Мартина нигде поблизости не оказалось. Сегодня воскресенье, У него, скорее всего, выходной. Рэйчел еще вчера обмолвилась, что садовник живет в квартире над гаражом-пристройкой, чуть в стороне от дома. Проходя мимо гаража на две машины, Мередит подняла голову. На окнах второго этажа задернуты занавески. Мартин свой выходной решил подольше понежиться в постели. Интересно, один или в обществе юной продавщицы с серьгой в носу? Она посмотрела на часы. Алан скоро приедет. Хорошо бы перехватить его пораньше и наскоро рассказать, что здесь происходит. Мередит медленно дошла до ворот и немного постояла, глядя на дорогу в ту сторону, откуда должен был приехать Алан. Дорога была пуста. Стоять на одном месте ей быстро надоело. Вдруг на той стороне ограды, там, где начинался парк отеля Линстон Хаус, что-то зашуршало. Мередит насторожилась, но тут же улыбнулась. Между узловатых корней старого дуба мелькнула серая белка и тут же проворно запрыгнула на конский каштан. Зверек на миг замер, молнией взлетел вверх по стволу и скрылся в ветвях, покрытых молодыми листочками. Густые нависшие ветви не пропускали солнечного света. Мередит поежилась от холода и даже подышала на руки, отогревая закоченевшие пальцы. Пахло сырой землей и перегноем. «Скорее бы приехал Алан!» Наверху снова что-то зашуршало. Мередит подняла голову. Длинные ветки, нависшие над воротами, раскачивались на ветру и задевали каменный ананас. Наверное, в кронах деревьев сейчас затаились другие зверьки и птицы. Они наблюдают за ней и ждут, когда она наконец уйдет. Неожиданно шорох сменился скрежетом. Мередит нахмурилась и быстро вскинула голову. Ничего. Но в постоянно шевелящихся ветках было что-то зловещее. «Алан, приезжай скорее!» – прошептала она. Странный скрежет послышался снова. «Неужели это всего лишь ветки?» Она пожала плечами, заскрежетала снова, громче и дольше. Потом что-то заскрипело, совсем не похожее на шорох листьев, колеблемых ветром. Встревожившись, Мередит покосилась на ананас. Как оказалось, вовремя. Она успела заметить, как украшение отделяется от своего каменного пьедестала и с грохотом падает вниз.